«Клянусь богом, ты на самом деле так думаешь?» — сказал Трэвис. «Ты полагаешь, что я нахожусь здесь с тобой из жалости?» Закусив губу, Нора произнесла: «Оставим это. Мне все равно». «Но я здесь не из жалости, черт меня возьми, а потому что мне нравится быть с тобой, потому что мне нравишься ты». Несмотря на то, что она еще ниже опустила голову, Трэвис заметил, ее щеки заливаются краской. Наступила неловкая пауза. Эйнштейн умиленно смотрел на Нору, которая водила рукой по его шерсти и время от времени поднимал глаза на Трэвиса, как бы говоря: «Послушай, ты вовлек ее в эти отношения, так не сиди как дурак, а скажи что-нибудь, действуй, постарайся завоевать ее сердце». Минуты две она сидела молча, почесывая и лаская ретривера, а затем сказала: «Со мной уже все в порядке». Они покинули скверик и опять пошли вдоль торговых рядов, делая вид, что не помнят ни ее минутной паники, ни его неуклюжего признания. Почти на каждом углу располагалась кондитерская, и от витрины к витрине выставленные в них лакомства казались все более аппетитными. У каждой витрины Эйнштейн вставал на задние лапы и жадно смотрел сквозь стекло на искусно выставленные яства. Тем не менее, он не входил внутрь и не лаял. Выпрашивая угощение, он тихонько скулил, чтобы не беспокоить окружающих. Получив конфету или яблочное пирожное, он успокаивался и переставал попрошайничать. Они проходили мимо аптеки, в которой, помимо всего прочего, продавались газеты и журналы, частично выставленные на наружном стенде около входа. К удивлению Норы, пес вдруг помчался туда, вырвав конец поводка у нее из рук. Прежде чем она и Трэвис догнали его, он успел вытащить зубами журнал со стойки и положил к Нориным ногам. Журнал назывался «Modern Bright». «Глупая псина», — сказала она. «Что это тебе взбрело в голову?» Подобрав поводок, Трэвис пробился сквозь толпу и поставил свой экземпляр на стенд. Он был уверен, что понял намек собаки, но промолчал, боясь обескуражить Нору, и они зашагали дальше. Эйнштейн смотрел по сторонам с интересом, обнюхивая прохожих, и, казалось, забыл о матримониальных изданиях. Однако, когда они отошли шагов на 20, ретривер резко повернулся и проскочил у Трэвиса между ногами, вырвав у него из рук поводок и чуть не свалив его самого. Эйнштейн подбежал к аптеке, выхватил журнал со стойки и вернулся с ним. «Modern Bride». Нора все еще не понимала происходящего. Ее это забавляло, и она потрепала собаку по спине. «Это что, твой любимый журнал, глупая псина? Не пропускаешь ни одного номера? Могу поспорить, что так и есть. А ты, оказывается, романтик». Несколько туристов обратили внимание на игривое поведение ретривера, но еще меньше, чем Нора, осознали, какое серьезное намерение скрывается за этой игрой. Когда Трэвис нагнулся за журналом, собираясь вернуть его на место, Эйнштейн опередил его, схватил журнал зубами и начал яростно мотать головой из стороны в сторону. «Нехороший пес», — сказала Нора, явно удивленная таким изменением в поведении собаки. Эйнштейн разжал зубы, а Modern Bright, потрепанный, порванный и мокрый от слюны, упал на тротуар. «Похоже, придется за него заплатить», — сказал Трэвис. Высунув язык, пес сел, склонил голову и посмотрел на Трэвиса. Нора по-прежнему оставалась в неведении относительно всего происходящего. Разумеется, у нее не было причин делать какие-либо сложные умозаключения по поводу поведения Эйнштейна. Она не могла оценить его способности и не ожидала от него сложного уровня общения. Строго поглядев на пса, Трэвис сказал: «Ты прекращай это дело, псина. Чтобы я больше этого не видел. Понял?» Эйнштейн зевнул. Заплатив за журнал и засунув его в пластиковый пакет, они продолжили прогулку по Сольвангу. Но не успели дойти до конца квартала, как Эйнштейн решил осуществить свои намерения до конца. К удивлению и испугу Норы, он вдруг схватил ее зубами за руку, осторожно, но крепко, и потянул вдоль тротуара к картинной галерее, где молодая парочка любовалась выставленными в витрине пейзажами. Рядом с ними в прогулочной коляске сидел ребенок, и именно к нему старался Эйнштейн привлечь внимание Норы. Он не отпускал ее руки, пока не заставил дотронуться до пухлой ручки младенца, облаченного в розовый костюмчик. Нора произнесла недоуменно: «Он думает, что у вас замечательный ребенок, и это, конечно, так». Родители, поначалу встревоженные появлением собаки, убедились, что пес безопасен для их малыша. «Сколько вашей девочке?» — спросила Нора. 10 месяцев, — ответила мать. «А как ее зовут?» «Дана». «Красивое имя». Наконец Эйнштейн успокоился. Когда Нора с Трэвисом отошли в сторону и остановились полюбоваться антикварным магазином, который, казалось, по кирпичику и по досочке был перевезен сюда из здания 17 века, Трэвис сел на корточке рядом с псом и, подняв рукой его лохматое ухо, проговорил: «Хватит! Если хочешь еще раз получить Алпа, прекращай свои штучки!» Нора недоумевала. «Что с ним?» Эйнштейн зевнул, и Трэвис понял — дело плохо. В течение следующих 10 минут Эйнштейн еще дважды брал Нору за руку и подводил к детишкам — Модерн Брайт и младенцы. Намек был теперь совершенно очевиден даже для Норы. «Ты и Трэвис предназначены друг для друга. Женитесь, создавайте семью, заведите детей. Чего вы ждете?» Нора залилась краской и не смела взглянуть на Трэвиса. Он тоже был не в своей тарелке. Почувствовав, что его намек ясен, Эйнштейн успокоился. Глядя на него, Трэвис понял, у собак тоже бывает самодовольное выражение. Когда настало время ужина, было еще очень тепло, и Нора отказалась от мысли пойти в ресторан. Она выбрала одно местечко, где на открытом воздухе под огромным дубом стояли столики, затененные красными зонтами. Трэвис знал, что Нора не боится идти в ресторан, а просто не хочет расставаться с Эйнштейном, которому бы не позволили войти внутрь. Много раз в течение ужина она то украдкой, то открыто следила за собакой внимательным взглядом. Трэвис не упоминал в разговоре о происшедшем и сделал вид, что обо всем этом забыл. Но когда Нора отвлекалась и смотрела по сторонам, он произносил шепотом угрозы в адрес пса. «Больше никаких пирожных, посажу на цепь, надену намордник, отправлю на живодерню». Эйнштейн воспринимал их спокойно, скаля зубы, зевая и выдувая воздух из ноздрей.